последнее время от него спасу нет. Пользуется тем, что мал ростом, и влезает в окна, пока хозяев нет дома». Пристальный, суровый взгляд медвежонка заставил его переменить тему. «Чем могу быть полезен?» «Мне срочно нужна лупа», — заявил Паддингтон, ставя на пол чемодан. «Лупа», — поразился полицейский. «Боюсь, дружище, это только в детективных романах сыщики ходят с лупами. Если хотите, в лаборатории наверняка найдется микроскоп. На дверях написано, что это у вас», — настаивал Паддингтон. «Там табличка висит». Полицейский наморщил лоб и вдруг сообразил. «А, ясно», — сказал он, — «не лупа, а луп. Так это же совсем другое дело. Луп — значит лондонская уголовная полиция. То есть мы занимаемся всякими преступниками». «Пусть так», — не сдавался Паддингтон. «Видите ли, к мистеру Брауну на крышу как раз залез преступник, и им срочно надо заняться». «К мистеру Брауну на крышу залез преступник», — оживился полицейский. Он взял блокнот и карандаш и тщательно записал рассказ медвежонка. «Здорово сработано, Мишка», — похвалил он, дослушав до конца. «Нам не часто удается взять мошенника с поличным. Сейчас высылаю оперативную группу». С этими словами он нажал кнопку на столе. И в ту же секунду весь полицейский участок загудел, как встревоженный улей. Паддингтон едва успел поправить шляпу и подцепить чемодан, как его подхватили, вывели во двор и запихали в огромную черную машину. Машина тронулась и понеслась в сторону Виндзорского сада. Паддингтон с важным видом сидел на заднем сиденье. Он еще никогда не ездил в полицейской машине, и это оказалось страшно интересно. Они мчались с бешеной скоростью и даже не остановились на красный свет, потому что постовой специально для них задержал движение. «Приехали, Мишка», — сказал полицейский, когда машина взвизгнула тормозами у дома Браунов. «Показывай дорогу, только осторожно, если у него нож, надо быть начеку». Паддингтон поразмыслил и вежливо приподнял шляпу. «После вас», — сказал он и пропустил полицейского вперед. Он справедливо полагал, что на сегодня с него приключений хватит, а кроме того, ему не терпелось проверить, цел ли его запас мармелада. «Как?» — вскричал полицейский, глядя сверху вниз на злодея в синем комбинезоне. «Вы хотите сказать, что все это время устанавливали телевизионную антенну?» «Ну да», — подтвердил злодей. «Если вам нужны доказательства, вот письмо от мистера Брауна. Он-то и дал мне ключ». «Сказал, что услал из дому все семейство, чтобы я мог все тут спокойно подготовить. Он хотел их удивить, поэтому и подстроил так, чтобы они ничего заранее не знали». Телевизионный мастер перевел дух и протянул полицейскому визитную карточку. «Хиггинс меня зовут, из фирмы Тип Топ Теле. Если когда зашалит телевизор, звоните». «Тип-топ-теле», — повторил полицейский, негодующе глядя на карточку, а потом обернулся к Паддингтону. «Ты, медведь, кажется, сказал, что у него был нож». «Это не нож», — поправил мистер Хиггинс. Это отвертка! Отвертка!» — вскричал Паддингтон, окончательно расстроившись. «Ну да», — бодро проговорил мистер Хиггинс, доставая инструмент из кармана. «Я ее всегда с собой ношу, если надо чего подкрутить в старом телевизоре, без нее как без рук. Я вам вот что скажу», — продолжал он, указывая на здоровенную коробку, задвинутую в угол столовой. «У меня почти все готово. Осталось подсоединить антенну. А потом, если наш косолапый друг не возражает, мы минутку передохнем и выпьем чаю. За чашкой хорошего чая легче договориться». Мистер Хиггинс лукаво подмигнул медвежонку и добавил: «А если показывает детектив, попробуем угадать, кто преступник». Один из полицейских издал какое-то странное шипение, и Паддингтон поспешил убраться на кухню. Ему совсем не понравилось лицо полицейского, которое вдруг стало густо малиновым. Впрочем, когда несколько минут спустя он возвратился, сгибаясь пополам под тяжестью подноса, уставленного чашками и блюдечками, да еще и увенчанного полной тарелкой свежих булочек, даже полицейские заметно повеселели. Не прошло и 5 минут, как стены дома задрожали от хохота. Каждый вспоминал свою роль в этом забавном приключении. Мистер Хиггинс крутил разные ручки, настраивая телевизор, и заодно объяснял, для чего какая нужна. А между делом потешал публику смешными историями, которые случались с ним на работе. Словом, они так весело провели время, что даже огорчились, когда пришла пора расставаться. «Я только что продал еще 2 телевизора», — шепнул мистер Хиггинс, кивая вслед полицейским. «Так что, если понадобится, зови меня, не стесняйся. Услуга за услугу». «Большое спасибо, мистер Хиггинс!» — от души поблагодарил медвежонок. Проводив гостей, он запер входную дверь и во всю прыть помчался в столовую. Как здорово, что тайна загадочных шагов на крыше разъяснилась! Теперь ему не терпелось исследовать новый телевизор, пока остальных нет дома. Паддингтон поскорее задернул занавески и удобно устроился в кресле. Он очень любил смотреть телевизор, который стоял в витрине одного из магазинов на улице Портабелло. Но управляющий частенько бронил его за то, что во время ковбойских фильмов он дышит на стекло. Так что это ни в какое сравнение не шло с тем, чтобы смотреть телевизор дома в покое и уюте. Паддингтон посмотрел мультфильмы, крикет, музыкальную программу, документальный фильм про птиц, и ему уже понемногу стало надоедать. Примечание переводчика. Крикет ни в коем случае не следует путать с крокетом, в который играют шарами и молотками. Для крикета нужны мяч, биты, ворота, большое поле, 2 команды по 11 человек и хорошее знание довольно сложных правил. Впрочем, в Англии их знает каждый мальчишка, потому что крикет — любимая игра англичан. Он съел между делом еще 1 булочку и занялся брошюркой, которую оставил мистер Хиггинс. Брошюрка называлась «Как правильно пользоваться телевизором», Она почти вся состояла из непонятных рисунков, напоминающих схему метро. Они показывали, как телевизор устроен внутри –